Глава 7. Стаб, милый Стаб. Седому снились кошмары, в которых он в той или иной вариации бегал от всевозможных зараженных. Самое обидное было то, что оружие каждый раз подводило его. То давало осечки, то просто не наносило урона. Он проснулся в 2 часа ночи. «Странно», — подумал он, — «после пережитого я должен спать, как убитый, до самого утра». Он проворочился еще 1/2 часа, но так больше и не смог уснуть. Самое интересное, он чувствовал себя абсолютно выспавшимся. Такое ощущение у него было, только если он 3 дня подряд спал положенные 8 часов, что случалось крайне редко. Это не был ложный бодряк, как он это называл, когда ты, поспав 2 часа, чувствуешь себя бодрым. Но когда приходишь на работу, тебя тут же накрывает, и ты весь день борешься с тем, чтобы не уснуть стоя. Седой не стал попусту терять время и решил, что пора вставать. Он аккуратно выбрался из спальника, чтобы не разбудить Нику. Немного полюбовался спящей девушкой. Ей все пережитое дается труднее, но, вопреки его ожиданиям, она держалась молодцом, ни разу не упала в обморок. Седой с фонариком побродил по округе, насобирав еще валежника, и подбросил хвороста в тлеющий костер. Подождал несколько минут. Вечно голодное пламя охотно приняло подношение. Сначала оно боязливо облизывало самые тонкие щепки, и затем принялось поглощать все целиком, хрустя ветвями. Седой уселся на бревно, взял удачно забытое тавгаем точило и принялся подтачивать мачете. Клинку неплохо пришлось поработать за последние сутки. Следить за оружием – это первое дело в таких обстоятельствах. Закончив заточкой, он отмыл клинок от редких вкраплений запекшейся крови и убрал в ножны. Ту же процедуру повторил с топором Ники. Он, конечно, кованый, но висел на стене в декоративных целях и не имел боевой заточки. Затем Седой сходил до машины и нашел там универсальный набор для чистки оружия. Следующей на очереди была сайга. Она, конечно, только с магазина, но это совсем не значит, что добротно смазана. К тому же из нее уже довелось пострелять. Никину мелкашку с ПМом чистка также не обошла стороной. Закончив с этим, он нашел в ящике с инструментами ножовку по металлу и принялся отпиливать дуло двустволки. Когда рассвело, в руках Седой уже держал заряженный обрез. На футболке в районе поясницы он пришил вертикальные петли и закрепил его там. Примерился, убедился, что в случае чего он быстро выхватит его одним движением. Ближе к 6 утра проснулся крестный. Через 15 минут после него тавгай. Загремели котелки, кружки. Седой решил не будить девушку и принял на себя ее обязанности по кухне, приготовив нехитрый завтрак. Нику он разбудил, когда все уже было готово. Перекусив, группа выдвинулась в путь. Ехали они спокойно, за исключением редких остановок для того, чтобы издалека пристрелить тварей, способных догнать машину на ходу. Один раз пришлось проехать через только что перезагрузившийся кластер какого-то коттеджного поселка. Зрелище противоречивое. Местные жители еще не поняли, что произошло, и с интересом провожали взглядом необычную машину. Все они просто шли по своим делам. Больше всего впечатлила мать, гуляющая с ребенком в коляске. С одной стороны, Седому захотелось выпрыгнуть из машины, уговорить эту женщину поехать с ними, пусть даже под дулом пистолета. А с другой он понимал, что ни ей, ни остальным жителям не помочь, и из всех выживут лишь несколько счастливчиков, что выберет улей. Смертельная лотерея. «Им не помочь», словно прочитав его мысли, сказал крестный. «Ну, может, хоть кому-то сообщим, в отделение полиции заглянем, отдадим им брошюры», – взмолилась Ника. «Они сами к нам сейчас заглянут», – сказал Тавгай, показывая пальцем за спину. Там сигналил проблесковыми маячками типичный ментовский УАЗик. «Не дергаемся», – начал инструктаж крестный. «Стволы не прячем, говорить буду я. Брошюрки мне дайте». Все это крестный сказал, прижимая машину к обочине. На расстоянии 2 метра от них остановилась полицейская машина. Из нее вышел молодой высокий парень, а второй постарше и покрупнее остался в салоне. «Здравия желаю, лейтенант Старко, предъявите...» Полицейский запнулся в деталях, разглядев салон машины, и замахал рукой своему коллеге. «Так, а документики на весь ваш арсенал имеются?» «А как же, усы, лапы и хвост, вот мои документы», – насмешливо ответил крестный. «Поясничаем, значит», – возмутился Летеха. «Не заводись, Старко», – изображая усталость в голосе, сказал подошедший капитан. «Видно же, люди деловые, ты посмотри, на каком звере ездят, на охоту, небось, собрались, причем, судя по арсеналу, не меньше, чем на медведя». Капитан, почуяв выгоду, явно намекал на взятку. Седой тем временем аккуратно достал из-за спины обрез и положил его рядом, но так, чтобы его не было видно из-за ноги. «Я пока покурю», – спросил у крестного Тавгай. «Валяй». Тавгай вышел и, сделав вид, что достает из-под куртки сигареты, вынул пистолет. «Закурить не найдется», – обратился он к Старко. Повернувшийся лейтенант замер, испуганно глядя то на насмешливо улыбающегося Тавгая, то на дуло его АПС. «Какого х...» – возмутился было капитан. Пригрозил ему седой, обрез которого смотрел на живот полицейского. «Значит так, господа офицеры», – начал вещать крестный. «Я бы, конечно, мог дать вам денег, но дело в том, что они сейчас вам не помогут. Вам поможет только оружие. Ночью в вашем поселке был странный зеленоватый туман и пахло какой-то кислой химией. Сейчас в нем отключилось электричество, и, как многие уже заметили, перекрыли газ. Скоро вы обнаружите, что известной вам дороги нет, и поселок окружает совсем не та местность, что вы привыкли. Предупредите всех граждан, кого только сможете, что из штаба только что сообщили об атаке по вам новым биологическим оружием, превращающим людей в сумасшедших зараженных. Вот, держите». Крестный протянул каждому по брошюре. «Сейчас вы мне не поверите, но очень скоро все мои прогнозы начнут сбываться, и тогда спасайтесь сами и попробуйте спасти остальных. Запроси по рации отдел, электричества у них нет». Оба полицейских, все это время спокойно слушавших речь психа, наконец отошли от ступора, и капитан подал голос. «А что его запрашивать? Мне жена еще утром сказала, ни газа, ни электроэнергии нет». «Вот и славно. Тогда мы поехали, а вы не вздумайте за нами гнаться. Человеческая жизнь в улье ничего не стоит». Тавгай снова сел в машину, все еще держа обоих сотрудников под прицелом. Машина тронулась с места, а полицейские так и стояли в растерянности, поглядывая друг на друга. «Это все, что мы могли сделать», – сказал крестный. «В близлежащих к приличным стабам кластерам обычно новичков спасают, так что не везде все так хреново», – заметил Тавгай. Дальнейший путь был непримечателен, лишь бесконечная череда полей, дорог, лесов, заброшенных построек и бегущих вслед за машиной пустышей. К стабу подъехали уже ближе к вечеру. «Рацию достаньте, пост нас вызывать будет, чтобы опознались», – скомандовал крестный. И действительно, через 5 минут их запросили по рации. «Вездеход неизвестной модели, говорит блокпост». «Слышу вас, блокпост», – – ответил Тавгай. «Назовите себя и цель визита, прижмитесь к обочине и не оказывайте сопротивления при досмотре, иначе мы будем вынуждены открыть огонь». «Это Тавгай, мать вашу! Вы чё там, совсем без баб озверели?» В ответ через шипящие помехи раздался смех нескольких глоток. «А, Тавгай, буйвол ты дикий! Извини, не признал, ты же обычно на своих двоих. Я вообще не думал, что ты в машины помещаешься и уж тем более умеешь их водить». «Сектор, пес беспородный, ты что ли?» «Я, а кто же еще? Другие бы твой голос, услышав, сразу скомандовали открыть огонь». Тем временем машина подъехала к шлагбауму. «Вон, смотри, где прячутся уроды», – показал пальцем Тавгай. Седой с трудом разглядел хорошо замаскированную бронетехнику по обеим сторонам дороги, а из дотов по бокам от шлагбаума на них были направлены дула КПВТ. Из левого дота вышел мужик крепкого телосложения, из-под военной кепи выбивались рыжие волосы, на груди у него болтался АК-105 с полным обвесом. С ним вышли еще двое с АКМами в руках. Тавгай и Рыжий крепко обнялись и начали о чем-то переговариваться. Как Седой успел понять, это и был тот самый сектор, что говорил с ними по рации. «Ну ни хрена вы прибарахлились», – сказал сектор, заглядывая в салон. «А это кто?» «Новенькие», – пояснил Тавгай. «Ладно, проезжать, я предупрежу, чтобы вас не тормозили». Рыжий махнул рукой, и машина снова двинулась в путь. «Чего это они сегодня такие напряженные?» – спросил Тавгая крестный. «Сектор при всех говорить не стал, но, судя по всему, проблемы какие-то. Надо будет его потом подробнее расспросить». Крестный согласно кивнул. По дороге они прошли еще три блокпоста и, наконец, подъехали к главным воротам. «Впечатляет!» – уважительно поджал губы Седой. Зажатая в кольцо минных полей, возвышалась высоченная стена. Огромные двухстворчатые ворота распахнулись, и машина заехала внутрь. Там к ним подошел мужик в военной форме и, поздоровавшись с крестным и Тавгаем, осведомился о статусе Седова и Ники. «Новенькие, крестники мои», – пояснил крестный, на что мужик удивленно вскинул брови, после чего спросил. «Как их оформлять?» «Полная процедура регистрации, временное гражданство под мое поручительство». Мужик что-то передал по рации. «Найдешь нас в гостинице, второй этаж, номера спросишь у управляющего». Дал крестный последние наставления, и они с Тавгаем поехали дальше. Седова с Никой развели в две одинаковые комнатки. Из мебели там был лишь простенький стол и два стула по разным его концам. Когда Седой уселся, в комнату за ним зашли два человека. Один в военной форме задавал вопросы, а второй, одетый как типичный офисный работник, лишь кивал головой, подтверждая правдивость ответов Седова. Седой сразу распознал в нем ментата. Сначала ему задали стандартные вопросы из серии: возраст, имя, как давно попал в улей. Причем на второй Седой автоматически назвал старое имя, после чего он наткнулся на укоризненный взгляд вояки и насмешливый ментата. Остальные вопросы в основном были направлены на то, чтобы определить, не прибыл ли Седой сюда с целью навредить стабу или его гражданам. Когда процедура была окончена, Седова сфотографировали, а через несколько минут выдали маленькую ламинированную карточку. В левом верхнем углу красовалось его лицо, словно сошедшее с плаката «Их разыскивает полиция». Рядом была надпись «Временный гражданин». Затем его новое имя и возраст, они же такие же данные поручителя, то бишь крестного. Еще ему вручили подробную цветную карту города и талон новоприбывшего. Согласно этому талону, он сможет бесплатно снять жилье и получить трехразовое питание в течение 2 дней. Вообще, граждане полиса делились на 3 основные категории – гражданин, временный гражданин и гости. Постоянные граждане имели больше прав, могли в случае чего обратиться в местный аналог полиции, покупать недвижимость, за правонарушения штрафы с них брали в пределах разумного. Временные граждане не могли покупать недвижимость, лишь арендовать. Например, штраф за дебош с применением холодного оружия мог оставить тебя нищим. За повторное такое нарушение ты терял статус временного гражданина, к тому же твой поручитель тоже получал штраф. Гостям давали лишь лист временной регистрации, а штраф за драку с холодником мог загнать их в многомесячные долги. «Полчаса, и ты уже временный гражданин», – сказал седой Ники, вышедший одновременно с ним. «Ага, у нас бы, чтоб такой статус получить, ты не одну неделю простоишь в очередях». Седой развернул карту и, отыскав на ней гостиницу, ткнул пальцем. «Нам вот сюда». «Пошли». Ника взяла его за руку, и они направились на поиски гостиниц. Нужно отдать должное тому, кто занимался планировкой этого города. Судя по всему, здесь был обычный жилой район, но теперь он напоминал тщательно спланированный проект. Сам городок представлял собой овал с тупыми концами. Седой с группой попал в него через южные ворота. Всего же въездов в город было 4, по одному на каждую сторону света. Но пользовались только северными и южными. В стабе было 2 центральных улицы, деливших его на 4 равные части. Южная, правая, называлась Рейдерский район, так как там в большинстве своем жили или просто пребывали рейдеры. Южный левый прозвали Купеческий район, так как именно туда заселялись многочисленные торговцы и караванщики, идущие через город. Правая верхняя была кварталом военных. Там обитали вояки, которые занимались внешней обороной и прочими операциями, и сотрудники внутренней безопасности. Верхняя левая звалась административной. Там проживало и работало руководство города. В центре была небольшая площадь в форме идеально ровного квадрата. В ее середине стоял памятник неизвестному партизану. Остальная территория площади забивалась всевозможными торговыми палатками и превращалась в рынок. По периметру его окружали жилые дома, на первых этажах которых располагались магазины, бары и даже кафе. Место для торговли там получали только самые авторитетные торговцы, своего рода элита среди купцов. Планировка каждой части старалась почти в точности копировать соседку. Рейдерский квартал, если смотреть от южных ворот, начинался с гаражей и ангаров для транспорта рейдеров, ежели такие найдутся. Дальше шли жилые районы для граждан стаба, а по окраинам – съемные для залетных. Все как положено, чем ближе к площади, тем жилье дороже, от большего к меньшему, так сказать. Каждому согласно его достатку. Гостиница, нужная Седому с Никой, находилась как раз почти у самой площади. Квартал торговцев тоже начинался со стоянок для транспорта, коего у них всегда было предостаточно. Затем шли дома, которые варьировались в той же последовательности, что и в Рейдерском районе. Квартал военных, если смотреть от северных ворот, тоже начинался с гаражей и ангаров, где хранился весь транспорт, машины и бронетехника. Затем шли казармы и общежития для военных. За ними стояла столовая, за ней склады. Значительную часть района занимал полигон, за ним шла тюрьма. А потом жилые дома для тех, кто может себе их позволить. Административный квартал был похож на военный. Начинался он тоже с гаражей. Затем шли жилые дома. Вместо столовой – здание администрации, снова жилые дома и вместо тюрьмы – госпиталь. Пока они шли до гостиницы, Седой все больше радовался тому, как Ника оттаивала. Похоже, наличие толстых стен и погружение в более-менее обычную атмосферу города, пусть и такого, где каждый второй с оружием, воздействовало на нее благотворно. Нужное здание они приметили издали по припаркованному рядом УАЗ «Медведь». На лобовом стекле было объявление, на котором черным маркером написано: «Продается дорого. Крестный Тавгай. Шутникам сломаем ребра. И частота для связи». А это они толково придумали. Надо будет записать этот метод в свой склерозник, промелькнула у Седова мысль. Гостиница оказалась хорошо отделанной пятиэтажкой и называлась «Как дома». За стойкой их встретила управляющая. Симпатичная женщина лет за 30, одетая в деловое платье с легким декольте и пышными черными волосами. Стоило Седому с Никой войти, как женщина тут же обратилась к ним. «Здравствуйте, я так понимаю, вы Седой, а ваша спутница Ника?» «Совершенно верно. Меня зовут Алина, я управляющая этой гостиницей. Ваша квартира под номером 6, это на втором этаже. Крестный живет в 7-й, Тавгай в 8-й». «Благодарю», – сказал Седой, взяв ключи. Алина же проводила их изучающим взглядом. «Видел, как она на нас смотрела», – прошептала Ника, когда они поднимались по лестнице, «как будто разглядывала редкого зверька». «Значит, она хорошо знает крестного и его отношение к крещению». Тавгай и крестный обнаружились в 7-м номере. Все честно добытое в охотничьем магазине имущество лежало одной большой кучей на полу посреди комнаты. Сами рейдеры сидели рядом. Они что-то обсуждали, но когда Седой с Никой вошли, резко замолчали, лишь кивнув друг другу. «Ну что, как вам стаб?» – сходу спросил Тавгай. «Да неплохо, жить можно. Планировка мне понравилась. Даже полный кретин не заблудится», – сказал Седой. «Мне тоже нравится. Тут как в нормальном городе», – добавила Ника. «Ну и хорошо», – резюмировал крестный. «Значит так, мы тут с Тофом маленько перетерли, что к чему, и решили, что сейчас каждый берет, что ему нужно, а остальное добро продаем и поровну делим на 4 части. Прибыль с машины также делим на всех. Мы все же люди немного обеспеченные, а вам еще как-то обустраиваться надо. Решение обжалованию не подлежит». «Это, конечно, нечестно. Мы вам и так за спасение обязаны. Ну да ладно». «Сейчас, кстати, когда с этим делом разберемся, в душ сгоняйте там, кому еще куда надо, и давайте подтягивайтесь в бар «Белая жемчужина». «Отметим удачный рейд», – сказал Тавгай. «Хорошо», – кивнул Седой. Он отобрал рюкзаки, которые они тащили еще из дома, вручил их Нике и отправил ее обживаться в комнате. Сам же взял свою сайгу, мелкашку и рюкзак, в котором лежали все вещи, что он складывал для себя. Палатка так и не пригодилась, так что он вытащил ее и бросил в общую кучу. Отдельно Тавгай сгреб все боеприпасы. Крестный же вылавливал оттуда те, что подойдут для его СКС и дробовика. Седой тоже присоединился к этому делу. «Надо бы пересчитать». Седой считал патроны 12-го калибра, крестный для нарезного, а Тавгай все остальные. Получилось почти 512-го калибра, из которых примерно 200 были с дробью, столько же с картечью, а остальное – пули. Седой и крестный поровну разделили картечь и пули, а дробь решили отложить до лучших времен, пока кто-нибудь не изъявит желание переделать их во что-нибудь помощнее. Арбалетные болты поделили на 4 части, по одной на каждого, и запас на черный день. Разобравшись с основными моментами, Седой уже хотел идти, но крестный его остановил. Достал из сейфа две маленьких рации с надписью «Стаб» и отдал их крестнику. «На связи будьте, если что», – пояснил он. Местные умельцы клепают, что ли?» – удивился Седой. «Да куда там? Модернизируют просто. Специально для связи внутри стаба. Тут частота автоматически выставлена. Включишь и все. На кого-нибудь из нас наткнешься». Седой кивнул, что усвоил, и вышел. Ника уже обустроилась в номере. Рюкзаки стояли у стенки, одежда девушки лежала рядом, а сверху на ней пистолет с кобурой. Сама она уже вовсю плескалась в душе. Седой занес в склерозник пометку «Устроить ей выговор за то, что оставила пистолет», тоже разделся и зашел в душевую со словами: «Тебе спинку потереть?» Сбросив стресс и помывшись, пара вышла из душа и достала из рюкзаков запасной комплект одежды. Оба оделись в джинсы и футболки. «Надо бы кроссовки себе прикупить», – сказал Седой. «Не буду же я по стабу в ботинках бегать». «Вот завтра и сходим, заодно и местный рынок посмотрим».